Глава 19. Сомнение. Елизавета Радиславовна скептически оглядывает меня. Что это значит? Я ей не понравилась? Ей не понравилась моя внешность? Или она что-то заподозрила? Хотя как? Я ведь еще и рта не раскрыла. Блин, я же все это время тереблю подол своей юбки. Только сейчас понимаю это. Разжимаю пальцы и бросаю взгляд на тонкую прозрачную ткань. Она теперь выглядит так, как будто ее собака пожевала. Ужас. И мама Демида наверняка это заметит. Теперь я точно произведу впечатление неряхи. Она не поверит, что такая девушка могла стать невестой миллиардера. Невестой ее сына. Ладно, мила, возьми уже себя в руки. Дыши. Моя будущая свекровь останавливается напротив нас. Красивая, высокая женщина. Платиновая блондинка. Ее кожа идеальна. Видна мастерская рука хирурга. И только глаза выдают возраст. Уверена, стоит Елизавете Радиславовне скрыть их за темными очками, и она сойдет за молоденькую девушку. Чтоб я так выглядела в 52 года. Демид что-то говорит матери, они обнимаются, а у меня шум в ушах. Я будто не тут, а наблюдая со стороны. Наверное, это защитная реакция мозга, чтобы окончательно не сойти с ума от ужаса. «Мам, познакомься. Это моя невеста, Людмила». Голос Демида доносится, как через стену из стекла. Но смысл его слов возвращает меня в реальность. Слышать из его уст «Мама, это моя невеста» — волшебно. Я сразу же улыбаюсь. Сейчас не важно, что я не настоящая невеста. Для его матери все иначе, и я должна войти в роль. Протягиваю руку будущей свекрови. Можно просто мило. Она отвечает на мой жест, сжимая мои пальцы в своих. У нее изящная, худая рука со светло, почти молочного оттенка кожей. На среднем пальце красивый золотой перстень с фиолетовым камнем. А рукопожатие неожиданно крепкое для такой утонченной женщины. «Очень рада знакомству с вами, Елизавета Радиславовна», — говорю с искренней улыбкой. Если отбросить волнение и обстоятельства встречи, мне правда приятна возможность познакомиться с женщиной, ради которой столько важных людей отменили свои дела и приехали без малейшего опоздания. «Правда?» — спрашивает с хитрецой в глазах. И я тут же теряюсь. Минуты не прошло, а я уже выбита из равновесия. Поразительная способность. Теперь я понимаю, что у них с Демидом это семейное. Елизавета Радиславовна едва заметно ухмыляется, увидев мою реакцию. «Конечно». Все же отвечаю после секундного замешательства. «Гости на месте?» Она выпускает мою руку и обращается к сыну. «Да, все в сборе. Идем». Мы проходим на задний двор особняка, где на свободном пространстве, вымощенном белой плиткой между прудом и летней кухней, поставили большой открытый шатер на 10 столов. «Пойду поприветствую остальных». С этими словами Елизавета Радиславовна проходит к гостям, оставив нас с Демидом вдвоем. А я думаю, это все? И это все? Она посмотрела на меня, пожала руку и ушла. А как же допросы, расспросы и прочее? Или они будут позже? Что-то я все себе иначе представляла. Думала, будущая свекровь сразу начнет проверку, и бог с ними, с допросами. Но почему она не осталась поговорить с сыном? Демид упоминал, что они не виделись год. Я бы после года разлуки с мамой точно не ограничилась минутой разговора. Странно, конечно. Но может, она сейчас всех поприветствует и вернется к нам? Мы так и не подходим к шатру. Наблюдаем со стороны, как Елизавета Радиславовна обнимается с гостями. Она улыбается им и сама собирает лавры. От кого-то даже принимает подарки. И видно, что ей нравится быть в центре внимания. Демид напряженно молчит и смотрит на гостей. «Ну, она увидела нас вместе», — начинаю я. «И что ты думаешь? Она поверила в наш союз?» Демид пожимает плечами и отвечает. «Не знаю». «Как не знаешь? Ты же сказала, что мы сразу поймем по ее реакции. Она была неоднозначная. А вроде поверила, но не уверен. Понятнее станет, когда мы поговорим. А пока идем, я представлю тебя тем, с кем ты еще не успел познакомиться. На мероприятии в честь переезда Елизаветы Радиславовны собралась элита нашего общества. Бизнесмены, политики, творцы. Большинство из них годятся мне в родители. Одного гостя я даже знаю. Не лично, но знакома с его творчеством. Это известный дизайнер одежды Эдуардо. Я не шила ни одной вещи по образцу из его коллекции. Не то, чтобы они мне не нравились, но как-то глаз ни на что не упал. Пока Демид отвлекается на деловой разговор, я хожу среди гостей, стараясь быть незаметной. В животе начинает урчать. Из-за суматохи я не ела с самого утра. Останавливаюсь у стола с едой и беру с тарелки канапе с сыром и виноградом. Но не успеваю его съесть, как виноградина падает со шпажки мне в декольте. Не знаю, что в таких случаях нужно делать, поэтому отправляю виноградинку в рот и следом съедаю и сыр со шпажки. Решаю, что лучше не буду трогать еду, а то, не дай бог, еще платье испачкаю. С этой мыслью делаю шаг от стола и чуть не сталкиваюсь с Елизаветой Радиславовной. Она останавливает меня рукой, не давая в нее врезаться. Как неловко. Чувствую, как щеки моментально краснеют. Надеюсь, она не видела, как я сейчас виноград из груди доставала. «Людмила», — начинает она, — «по правилам этикета, если кусочек еды упал, его убирают в салфетку, сложив ее как использованную. А вы этого не знали, по всей видимости». Она непринужденно посмеивается и поглаживает меня по плечу, как наивного ребенка. Я чудом собираюсь с духом и отвечаю с улыбкой. «Спасибо, что сказали, Елизавета Радиславовна. Надеюсь, вы не будете обо мне плохого мнения из-за того, что я не знала этого правила». «Посмотрим, милая». Она заправляет свой белоснежный локон за ухо и внимательно разглядывает меня. «Мы не на светском приеме в Лондоне, так что не будем на этом зацикливаться». В таком случае она могла сделать вид, что не заметила, а не отчитывать меня, размышляю про себя. Я ей не понравилась. Это видно, и это плохо. Я ищу глазами Демида, потому что понимаю, что одна разговор не вывезу. Беркутов замечает меня рядом со своей матерью и идет в нашу сторону. «Мама, как тебе прием?» Он обнимает ее за плечи. Я выдыхаю, потому что теперь не стою с ней один на один. «Неплохо. Конечно, повар готовит не так хорошо, как мой Джордж, да и обслуга нерасторопная. Но зато мне приятно видеть своих гостей. С некоторыми я не встречалась больше 5 лет». «Чудесно, мам». Демид натянуто улыбается. Мы втроем выходим из шатра. Я понимаю, что как раз сейчас и начнется разговор с проверками. Хотя парочку тестов будущей свекрови и я уже не прошла. Но, может, не все потеряно. Мы прогуливаемся по тропинке через сад. Елизавета Радиславовна идет по центру. Демид справа от нее, а я слева. Она интересуется. «Так где вы познакомились, сынок?» «В одном заведении, через моего друга». «Что за заведение?» «Кафе в центре города. Это так важно, мам?» «С каких пор ты ходишь по кафе? Она там официанткой работала?» И я чуть не задыхаюсь от возмущения. Мама Демида производит на меня почти такое же впечатление, как сам Беркутов в первые дни знакомства. Только она хуже. 100 раз. «Почему сразу официанткой?» — спрашиваю спокойно. «Я зашла выпить кофе, как и Демид». Елизавета Радиславовна начинает хихикать. «Очаровательно!» «Что очаровательно? Почему она смеется?» «Она презирает меня. Наверняка думает, что на другую работу я не способна». «И чем же ты занималась, милая, до встречи с принцем?» «Мам, не надо так говорить Людой. Что она тебе сделала?» Женщина напускает на себя абсолютно невинный вид. «А что я такого спросила? Интересуюсь, чем занимается моя будущая невестка». Я турагент. Училась 6 лет в университете и после работала по специальности. Вплоть до той самой встречи с принцем. Ловлю взгляд Демида, он едва заметно качает головой, поджав губы. Не одобряет мой ответ. Но я почти и не извила. Не хочу давать себя в обиду. Если я смогу за себя постоять, это же не значит, что я буду плохой женой ее сыну. Елизавета Радиславовна удовлетворенно кивает. «Образование — это хорошо. А почему не пошла в аспирантуру?» спрашивает уже без издевки. Разговор, наконец, переходит в нормальное русло. Елизавета Радиславовна теперь смотрит на меня точно не как на равную, но хотя бы как на человека с мозгами. Мы беседуем и гуляем еще 10 минут, а потом возвращаемся к шатру. «Демид, оставь нас с Людмилой на минуту». «Конечно». Беркутов легонько обнимает меня за талию и оставляет поцелуй на моей щеке, после чего уходит в шатер. А у меня кожа на месте его поцелуя начинает гореть. Я едва сдерживаю улыбку. Даже остаться сейчас один на один с будущей свекровью не кажется мне таким страшным. «Ты милая девушка», — говорит Елизавета Радиславовна. «Но я, честно, не вижу вашего с Демидом совместного будущего».